который, когда на бессонное ложе рассыплются бреда цветы, какая отвага, о Боже, какие победы мечты! Откинув докучную маску, не чувствуя уз бытия, в какую волшебную сказку вольется свободное «я». Там все, что на сердце годами пугливо таил я от всех, рассыплется ярко звездами, прорвется, как дерзостный смех. Там в дымных топазах запястий, там тихо мне ночь говорит, не здешней мучительной страсти огнем она черным горит, но я безучастен пред нею, и нем, и недвижим лежу, на сердце ее я бледнее за розовой раной слежу, за розовой раной тумана, и пьяный от призраков взор читает там дерзость обмана, издавшейся мысли позор. О, царь недоступного света, отец моего бытия, открой же хоть сердцу поэта, которое создал ты, я.